Борясь с собственным дыханием после бега, сказал Иванов. «Вот, вот, они сбросили вещи. Видимо, бегством спасались». В честь наших геологов ни Иванов, ни его помощник, молодой парень лет 25, не отставали от наряда. Держались молодцами, хотя и видно было, что так бегать для них настоящее испытание. Прямо на тропе, пробегавшей рядом с небольшим валуном, валялись вещи геологов. Пара больших рюкзаков и ружье. По мере приближения к находке пальма все больше волновалась. Собака повизгивала и поскуливала, лаяла. Смотрела на нарыва с какой-то просьбой во взгляде и виляла хвостом. «Пустое», — доложил Семипалов, подобрав и переломив 18-й иш. «Я докладывал вашему начальнику, что мы слышали выстрелы», — сказал Иванов, вытирая пот со лба беленьким платочком. «Но внимания не обратили. Это тут частенько бывает. Приходится шмальнуть воздух, чтобы зверье какое отогнать. А бывает, наши охотятся, а потом дичь в лагерь приносят». Группа тут же стала искать следы людей на тропе. «А вот, нашел. Сашка, подсвети. Так, женский след», — сказал друг Малюга, высокий и широкоплечий белорус. «Но непонятно ничего. Они тут будто просто на месте топчутся». «Вот еще следы», — сказал я, подсветив дорогу теперь себе. «Звериные». «Звериные?» — удивился нарыв, оторвал взгляд от пальмы, обнюхивающей тропу. «Вот зараза!» Я припал на колено, стал внимательно осматривать смазанные отпечатки на пыльной тропе, потом быстро прочел их и все понял. «Шакалы», — сказал я, — «много». Они тащились за группой бог знает сколько времени. С этими словами я встал, просветил тропу дальше. Там тоже были нечеткие звериные следы. Потом добавил. «Зараза, много их?» Смелые, едва не вплотную подошли к геологам. «Так вот чего пальма волнуется», — заключил нарыв, — «чует дикого зверя». Иванов аж побледнел. Растерянно глянул на меня, проговорил едва слышно. «Так это выходит, они отпугивали шакалов. Когда не смогли их отогнать, стали спасаться бегством». В его блестящих в темноте глазах я видел не мой вопрос, очень горький вопрос. На них никто не успел напасть. Поспешил я ответить на него Иванову. Группа сработала грамотно, побросала вещи и попыталась оторваться от зверей. Наверняка засели где повыше, чтоб шакалы не достали. «А чего ж не возвращаются? Сколько времени прошло? Часов 5?» — растерялся Иванов. «Владимир Ефимович...» Я приблизился, положил ему руку на плечо. «Все будет хорошо, найдем всех, обещаю». Глаза мужчины заблестели еще сильнее, он поджал губы и покивал. «Так, ладно. Пальма, след!» — скомандовал нарыв и указал на вещи геологов, ставя свою собаку на след. Овчарка тут же принялась обнюхивать большой рюкзак. «След взяла!» — крикнул нарыв, когда пальма подала голос. «Наряд! Магазины примкнуть, патрон не досылать! Стрелять только с моего разрешения! Видать, шакалья там стая большая!» Собака тем временем беспокойно запетляла по тропе. «Ищи!» — скомандовал сержант, и пальма потащила его за собой. Мы побежали следом по неширокой равнинной местности, за которой начинался небольшой лесок. Пальма тянула нарыва, который двигался теперь в головном дозоре немного передо мной, именно туда, именно в лес. Я, стараясь светить спереди группы, бежал рядом с инструктором. Собака нарыва оказалась довольно ретивой особой. Она, нагружая поводок, тащила сержанта так, что тот едва не заваливался вперед, намотав конец поводка себе на руку. Мне то и дело приходилось подсвечивать под ноги, чтобы он не грохнулся. Спустя несколько минут погони, когда наряд уже следовал по лесу, пальма вдруг остановилась под большой ивой, стала рыться во влажноватой лесной подстилке, потом загавкала, подняв морду. «Что-то нашла», — переводя дыхание, сказал нарыв. Я опустился к земле. Потом поднял грязную от веточек сухой листвы и хвойных иголок банку. Банка оказалась измятой. Когда я светил ее фонарем, увидел маленькие дырочки от клыков на ее поверхности. И тем не менее она была почти пустой, наполовину вскрытой сверху, скрытой консервным ножом. «Завтрак туриста», — прочитал я этикетку, потом переглянулся со Стасом и нарывом. Они пытались отвлечь зверей едой. Я кинул взгляд к Иве. Мельком осветил ее от корней до кроны. «А это что там?» — заметил я что-то странное на одном из сучьев. Свет вырвал из темноты армейский подсумок, видимо, от противогаза, зацепившийся за ветку дерева наплечной лямкой. Наверное, геологи использовали его как вещмешок, чтобы переносить какие-то мелочи. «Они тут были», — заключил я, — «прятались от шакалов на дереве. Потом попытались отвлечь животных и уйти. «Да куда же они могли уйти?» — переводя дыхание, спросил Иванов. На его вопрос тут же ответила Пальма. Собака звонко гавкнула и нарыв пояснил. «Снова взяла след. Пальма, ищи!» Собака поволокла сержанта за собой, и мы направились следом. Погоня продолжалась, пока мы не наткнулись на большой дуб. Кто там идет?» — вдруг услышал я чей-то моложавый голос. «Мы здесь!» «Нашлись!» — выдохнул Иванов на бегу. «Наташа! Наташа, ты там? Это папа!» Пальма, тянущая нарыва, стала вдруг подгавкивать, а потом и вовсе залаяла куда-то под дерево. «Пальма, тихо, тихо, я тебе говорю», — ругался на свою непослушную собаку нарыв. Большое с толстым стволом дерево черной громадой высилось впереди. Оно нависало своей кроной над худенькими березками, ивушками, молодняком, ясенем, которым не посчастливилось прорасти в тени векового гиганта. Уже после того, как мы услышали голоса, я заметил движение. И на самом дереве, и под ним немедленно осветил крону. «Мы тут! Тут мы!» — кричал парень, верхом оседлавший толстую дубовую ветвь и заслоняющий глаза от света. «Да не ори ты, нашли нас!» — послышался недовольный голос другого мужчины. «Там, под деревом, шоколье!» — не слушая своего товарища, предупредил нас парень. Я тут же переместил световой столб своего следового фонаря на корни дерева. Увидел, как там забеспокоились шакалы. Было их не меньше десятка. Звери, смирно ждавшие под деревом, забеспокоились, когда мы подошли, повскакивали на лапы. Потом забегали туда-сюда, затявкали, зарычали. «Сучье племя!» — кричал нарыв, стараясь удержать пальму, чтобы та сходу на них не кинулась. «Еще и не бояться!» Я не растерялся, задрал дуло автомата и дал короткую очередь в воздух. Громыхнуло так, что с деревьев вокруг спорхнули ночевавшие там птицы. Напуганные шакалы немедленно прыснули в разные стороны. Семипалов было наставил на них автомат и передернул затвор, но нарыв его остановил. «Хватит палить. Не видишь, Сашка их распугал. Нечего патроны тратить». Стая поспешно разбежалась. Еще несколько мгновений отсвет моего фонаря выцеживал из тьмы светящиеся точки их глаз, но потом и они исчезли. Животные благоразумно решили отступить перед вооруженным нарядом. «Говорил же, найдут нас», — сказал один из пропавших мужчин, спускаясь на ветку ниже. «А ты не распустил». «Да ничего я не распускал», — возразил парень дерзко, стараясь перекинуть ногу через ветку и усесться так, чтобы удобнее было спрыгнуть ниже. «Ну, как знаешь. Только я тебя больше с собой брать не буду, Дениска. Ну, тебя в баню». Мужчина спрыгнул на землю, за ним слез и парень. К этому моменту я уже понял, что-то не так. Наташи на дереве не было. «Мужики!» — кинулся к ним Иванов. «Целые!» Он обнял Бородатого, и тот в ответ тоже охватил крепкую спину Иванова, похлопал его по лопаткам. «Да ладно тебе, Вовка!» — сказал Бородатый спокойно. «Эти суки хвостатые нас все равно бы не сожрали. А если бы сожрали, подавились бы, но все равно спасибо, мужики, что выручили. Уж если бы не вы, точно пришлось бы сидеть до самого рассвета». «Ага, как же, не сожрали бы!» — пробурчал второй парень. «А сами вы скорее меня на дерево лезли». Геолог ничего не сказал, а только отмахнулся. «Так. А Наташа?» — отпрянул Иванов. «Гриша, Наташа где?» «А вы что, ее не нашли еще?» — удивился Бородатый, которого назвали Гришей. «Когда она отделилась от вашей группы?» — выступил я вперед. «Что? Отделилась?» — не понял Иванов. Бородатый удивленно посмотрел на меня, смерил взглядом. «Мы когда побежали, — вмешался молодой парень, — она была впереди. Потом как юркнет на какую-то большую ветку, и ну по ней вверх, точно кошка. А мы с Григорием Петровичем влезть не успели, шоколье нагоняло, только потом сюда кое-как вскарабкались». С этими словами он кивнул на могучий дуб, стоящий за его спиной. «Так», — сказал я, быстро прикинув 2 и 2, а потом обратился к нарыву. «Слава, нам надо возвращаться. Я знаю, что произошло с Наташей».